таких людей, то есть когда человек, как Навуходоносор, идет по стопам или по следам своих собственных страстей, тогда он принимает безумные решения. И это безумные решения, они были во все века. Вспомним только этого Амана, который готовил дерево для того, чтобы повесить Мардохея. Да? За что? За то, что не поклонился ему. Все поклоняются Аману. Когда они входят к царю, никто не задумывается этому делу. А Мардохей, он был евреем, и он не мог этого сделать, поклоняться человеку. Он этого не делал, а тот рассвирепел и дал волю своим страстям. Ну, там посоветовался со своими, что делать. Да вот повесить этого Мардохея на дереве, строй ему. Он не знал, что он сам попадет туда, на это же самое дерево. Но если люди, ну, свои страсти дают вольный ход, тогда они могут страшные дела сделать. Это был Аман. Саул своим страстям дал волю, преследовал Даниила. За что, спрашивается? Ни за что. За то, что пели ему, значит, 10 тысяч, а Саулу только 1000, значит, из филистимлян. И вот тут такая вкралась зависть и зло на Давида, и вот давай его последовать. Много было таких людей, которые в силу своих страстей принимали вот такие безумные решения. Теперь Навуходоносор бросает их в печь. И думал, с этими людьми навсегда покончено. Конечно, это были его мысли. Но оказалось, что когда он посмотрел устье печи, он посмотрел и видит четверых. Спрашивает у вельмож своих, не троих ли мы бросили? Так, царь, вовеки живи. А я вижу четверых, а четвертый похож на Сына Божьего. И когда вот это так случилось, он остановился в своем безумии и возвал к ним, к Сидраху, Месаху и Авдинаву, «Выйдите из печи», и они вышли. То есть силы мира себе ограничены. Ограничены. Они могут много зла сделать, но не имеют полную свободу. Все равно Бог ограничивает силы этого мира даже в этом плане. Они вышли оттуда, и не было, ну, никакого ожога, ничего не было, незаметно было, даже волос с головы, значит, не был попален, ничего не было. Поэтому так вот Господь допускает, дорогие друзья, гонения, страшные гонения, но Он ставит и предел вот этим силам этого мира, ставит пределы. Иногда Он допускает, что дети Божьи умирают. Да. А другой раз он чудесным образом их спасает. Марцинковский однажды сказал, что в тюрьме с Богом, в тюрьме как свобода. А без Бога на свободе – это тюрьма. Значит, в тюрьме с Богом – это есть полная свобода. Там находишься и знаешь, что ты там сидишь не за преступление какое-то, а за то, что ты в Бога уверовал и принципиально учил людей этому пути, узкому пути, и ты спокоен, свобода. А на воле иногда, значит, без Бога тюрьма. То же самое. Сколько людей, они, которые ходили, или которые, ну, на компромиссы шли с этим миром, они потом мучились, невозможно. Невозможно. Даже один неверующий, ну, бывший НКВДшник, я, наверное, уже рассказывал, его жена была верующая, это было на Дальнем Востоке. И вот он своей жене однажды, он неверующий, уже он был очень болен, видно, что он должен отойти в вечность, сказал своей жене, чтобы она позвала братьев к нему. Она так и сделала. Братья пришли к нему. Ну и начали беседовать и говорить, ну а в чем у тебя проблема, что ты нас позвал, как ты живешь? Он говорит, знаете что, Я в НКВД работал раньше. Ну и что ж, братья говорят, ну и работал, так работал. Ну да, говорит, а я же был исполнителем приговоров. Ну и что же? Ну и как? Ну, порастрелял, наверное, человек 5. Он говорит, нет, их там большущее количество. И вот я не могу забыть один такой случай. Сидел один брат верующий, которого довели уже до того, что он уже ходить не мог. Переломали ему там ноги и руки, и все. Он был полным инвалидом, но он был верующим. Правая рука у него еще действовала. И вот я не могу забыть одну сцену такую. Однажды я велел, чтобы ко мне привели вот этого человека верующего. Мне нужно его сломать. Принесли его, посадили на стол. И он посмотрел на него и говорит, ты знаешь, что мы сделали? Мы оставили тебе эту правую руку для того, чтобы ты расписался в том, что ты виновен. Только для этой цели мы оставили тебе правую руку. Возьми, распишись. Он говорит, вы знаете что? Вы оставили мне правую руку для того, чтобы я вас благословил. И поднял эту правую руку и благословил вот этого человека страшного, а тот взял и тут же его расстрелял. Вот эту сцену, говорит, я никогда забыть не могу. Что мне теперь делать? Этот человек меня благословлял, он желал мне добра, а я взял и расстрелял его. Там остальные, я всех порастрелял, там другой. А вот этот случай не уходит у меня с памяти никак. Ну да, теперь уже ничего не возвратишь. Но ты можешь покаяться перед Богом за все твои злодеяния, которые, и Бог может тебе простить. Но он не принял, в общем, неизвестно. Я спросил у Михаила Ивановича, который рассказывал этот случай, а он покаялся, ничего неизвестно. Наверное, он не покаялся. Видите, ну, какой человек, который настолько много грешил и тяжесть греха чувствует на себе, он обычно говорит, но для меня спасения нету, Бог меня никогда не простит. У меня был такой случай, когда меня везли с Барнаула в Анжерку, один тут местный милиционер надел наручники на мои руки. Значит, а мне тогда было 62 года уже. Наручники одели, и мы так ехали в вагоне, долго рассказывать. Или же вы помните это? Рассказывал уже, да? Нет? Ладно. Значит, в Барнауле, сразу, когда я вышел, он меня приветствует, значит. Ну, Борис Яковлевич, я с тобой шутить не буду. Я стреляю с правой и с левой руки одинаково, и будет плохо, если в твоем теле будет лишняя дырочка. Ну, я говорю, я тоже шутить не буду, мне уже 62 года, да еще хромой, я бежать не собираюсь, так что, наверное, не придется тебе стрелять. Ну, примерно так я ему сказал. А потом везли меня. Значит, наручники одел, вагон, ну, там купейный вагон, взяли купе одно, наручники одел и привязал меня к этой стоечке там, где столик там. Там цепь еще, ну, наручники так, а в середине там цепь туда привязал меня. Угу. Ну, я так сижу. А потом ночью надо же ложиться, ну, лезть на вторую полку. Я говорю, я ж не могу, а наручник. Ну, снял, залез. А потом он мне опять их одел, эти железные наручники, и привязал к верхней полочке там. А они же двое, а я один. Это же ясно, что это глупость. Ну ладно, пролежал я так эту ночь. И потом я этого человека встретил здесь, на воле уже, когда вышел оттуда. Это было в начале. Владимир Яковлевич мне однажды в вагоне говорит, слушай, этот, как его? Швырков. Он говорит, Швырков здесь. Я говорю, как? А я его забыл уже немножко. Он сидит там в кожаной тужурке. Ага, думаю, ладно. Я сейчас должен его подкараулить его. Смотрю, сидит и дремит. Сейчас я стою и думаю, сейчас он должен выйти там, все, он войдет, он курить они ходят, я там его подкараулил. Смотрю, пошел. Он меня не заметил. Я тогда сразу туда, не в тамбур, а где против туалета, и стою около окошка. Теперь он должен зайти, и тут я его задержу. И когда он открыл дверь, посмотрел на меня и быстро туда в вагон. Я говорю, подождите, я, кажется, с вами знаком. Да, говорит, мы знакомы. И в окошко смотрит, в глаза не может смотреть. Я смотрю, он в шоке. Но не может найтись, чтобы что-то сказать. Но я думаю, ладно, надо отвести разговор. И говорю, я с твоим папой был в больнице, то есть я его там видел, он очень болен. Ну как его состояние? Я отвлек разговор, чтобы он его... Да, говорит, я как раз еду в Новосибирск, на там платная есть это... поликлиника, и я хочу его туда устроить. Ну, немножко так разговорились, я смотрю, успокоился. А потом я ему этот вопрос все равно задал. И говорю, Христос все-таки любит тебя. Вот. Он предлагает тебе спасение. Не, для меня этого нету. Ну, как тот, который был исполнителем. Нет, для меня этого нету. Я афганец, я там то-то делал. Для меня. Я говорю, как раз для таких Христос и пришел, чтобы тебя и прощать, и принять. Не. Ну, а потом, когда я задел вот эти наручники, он говорит, что кемеровские чекисты ехали с нами в вагоне, и я должен был поступать по всем правилам. И поэтому я тебе надел наручники. А потом я встретил второго, который с ним был. Ну, он двое меня везли. Он здесь... живет, наверное, еще до сих пор Рома, татарин. Он как-то ко мне пришел на... А? Фамилию я не знаю. Ну, вот, который горел. Да, вот он там. Он однажды пришел к нам на беседу с женой вместе. Мы сели в зале, начали беседовать. У него Коран, у меня Библия, значит, он немножко выпивший был. И потом... В конце концов, я спросил у него, слушай, Ширков сказал, что с нами там ехали кемеровские вот эти чекисты, и вы должны были со мной поступить так, это по всем правилам. Он говорит, да врет он. Никаких там чекистов не было. Он такой, говорит, человек, поэтому наш Аллах его сразу и убрал оттуда, выгнали его из милиции, а ваш Христос, он несправедливо. Вот наш Аллах, вот он его сразу понял, что он такой. А я ведь до сих пор, говорит, работаю. Значит, он же татарин, значит. Ага. А вот это он сразу убрал. Ну, я говорю, я понял все. Так что не было никакой нужды там это делать. Ну, он такой был человек. Вот. Так что это, конечно, ну, всегда... Как-то люди делают очень много зла, а потом все равно им очень неудобно. И перед Богом, перед совестью они уже не могут быть спокойными. Даже неверующие люди, они не могут быть спокойными совести своей, когда они много зла наделали. Не могут быть. И они тогда и признаются, и иногда ну, каются. Я же говорил уже на собрании, что один мэр города покаялся там, там на западе где-то, вот, и потом он искренним верующим стал, и потом теперь встает вопрос, чтобы его руку положить на служителя, а был мэр города. Сначала он спрашивал у братьев, братья, что теперь мне делать-то, я же там не могу теперь работать. А братья ему тоже сказали, ну, конечно, ну, там продолжительно ты это не можешь. Ну, там сейчас улаживай там все, или же передашь кому-нибудь, а потом уже, значит, уйдешь оттуда. И он так и сделал. Он оттуда рассчитался. Но сейчас, не знаю, даже сказали, кем он работает, но я забыл, кем. Ну, в общем, простым рабочим работает. И искренним таким стал. Но он не был, можно сказать, гонителем, может быть. Может быть, и было немного у него. Но дело в том, что Бог... может даже такого человека, значит, ну, переделать. Ну и когда это все оно получилось, что он увидел четверых там в этом огне, Тогда пробудилась тоже совесть у этого человека. Он тогда, с 28 стиха, кажется, написано, тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авденао, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденао вышли из среды огня и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на голове не опалены, и одежды их не изменились. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха, Авденао, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха, Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха, Авденаго в стране Вавилонской. Навуходоносор царь всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его. Царство Его – царство вечное, и владычество Его в роды и роды. Смотрите, значит, совершенно по-другому заговорил сейчас вот этот человек, да? До этого он Даниила возвысил, хотя и этих мужей он тоже возвысил, это тоже правильно. Теперь он признает все-таки Всевышнего Бога. И, ну, можно сказать, он возвышает Бога вот этих трех юношей. Он постепенно приходит к осознанию большего познания Бога. Сначала мало, потом больше, а потом дальше еще лучше. Значит, в 4 главе, когда он заболел сам, Навуходоносор, когда Бог его восставил опять, тогда он уже признал, ну, полностью вот этого Бога. Остается нам еще на один вопрос ответить. Скажите, где был Даниил в это время? А? Где он был? Ну, правильно. Ничего не написано, правда? И если ничего не написано, мы ничего не можем и сказать. Был ли он где-то в командировке? Был ли он делами своими занят так, что он сюда мог не прийти, как главный начальник всего? Мы этого действительно сказать не можем. Но дело в том, что его тут не было. Было только трое друзей. Это их вопрос был. Я тоже об этом думал и думаю, но... Да, если всю империю собрать, а там, кажется, 27 областей было, но области, они были такие маленькие государства, это невозможно. Ну, может быть, представители всех этих там... Ну да. Да. Ну, было бы, да. Да. Да. Как? Да. Угу. А может быть, самые... Это самые такие представители своих областей, самые видные. А потом они должны были вот это внедрять в своих областях там и так дальше. Так можно... Ну. А вот эти трое, они были действительно, они из начальничков, они должны были там быть обязательно, а Даниила не было. Ну, Полидеир, не знаем, она большая. Ну, знаете, нужно было так, чтобы вот эти трое попались. Это действительно, ну, в ходе вот повествования это нужно было выявить именно их. Других, может быть, их и так сильно не интересовало, а вот этих, как тогда, когда Даниил попадает в львиный ров, да, он же прямо по, ну, чтобы его подсмотреть. То же самое. Да. Да, правильно. Так оно было всегда. За нами следили на каждом шагу. А может быть, дома кто-то сидели там и молились даже. Да. Правильно. Им нужен был Даниил, все. А остальные их не касайтесь. Надо было убрать его, чтобы самому иметь какую-то свободу. Здесь какое поучение, братья и сестры? Значит, поучение такое. До этого момента с этими друзьями Даниила всегда был Даниил. Он, можно сказать, играл самую главную роль в этом маленьком обществе, да? Тогда, когда такой приказ был, чтобы уничтожить всех тайноведцев вот этих, именно он руководил, ну, действиями и молитвами, с постом, ну, этими, ну, его друзьями. Именно он был главным, его слушались. А теперь вдруг Господь убрал его, а теперь эти трое, они остались без руководителя. Теперь им самим нужно было решать вопрос. Бывает так тоже в жизни, братья и сестры, что мы иногда смотрим на братьев, ну, там, может, на близких своих, которые поддерживают нас. А бывают такие моменты, когда Господь всякую человеческую опору убирает, чтобы мы сами научились твердо ходить. Так или нет? Если вспомнить Авраама и Лота, можно сказать, что Лот, он всегда смотрел на Авраама. И пока он был вместе с ним, ему было очень хорошо. А когда они разделились, это можно сказать по инициативе, ну, Авраам сказал, если ты налево и направо, но все-таки он сам выбрал себе вот именно вот эту иорданскую сторону, Авраам там. И теперь, значит, все. Он был один. Теперь надо было устоять во всех этих искушениях без Авраама. Оказывается, Лот тоже экзамен не сдал. Он был один, Авраама близко не было, и он, можно сказать, попал в такое вот положение, что он был... Какое для нас поучение? Поучение такое. Если истинная Церковь Божья будет истинной посланницей от Бога в этот мир для того, чтобы возвещать Евангелие, она должна быть верной. Если же сама Церковь не будет благовествующей или же не будет верной, тогда эта Церковь, она очень скоро уклонится от правильного узкого пути и пойдет, может быть, за чужими теми руководителями, которые ведут их в пагубу, ведут их совершенно на другой путь, и этот путь может быть погибельным путем. Поучение в этом рассказе для нас очень и очень важное. Во-первых, нам нужно решительную, конкретную позицию занимать по отношению ко греху и по отношению к этому миру. И по отношению к нашему Богу. Это самая конкретная позиция. если даже нам грозит какое-то там страдание за имя Господа Иисуса Христа, не будем смущаться. Не будем смущаться этим. Но оставим последствия за Господом. А наша с вами задача – быть верными и не идти ни на какие компромиссы с этим миром. Иосиф, например, наотрез отказывался от этого мира и сказал: «Не могу я грешить против Бога». Пророки, они были изрублены. Про Исаию традиция говорит о том, что его как раз перепиливали пилой, когда он был в одном дупле. Вот срезали вот это дерево, вместе с ним Исаию перепилили. Там перепиливаемый, сказано в 11 главе евреям. И традиция говорит, что это как раз относится к пророку Исаии. Сколько таких было? А вот они все равно остались верными на своем пути. Так что хочу, братья, чтобы вы заняли правильную позицию с самых юных лет. Если вы это сделаете, вы будете счастливы в вашей старости. Будет чего воспоминать. И руку Божью вы можете рассказывать и следующему поколению, что вот так и так Господь вел меня через вот эти все трудности, превратности жизни и привел меня и носил на своих могущественных руках. Вот это действительно с малых лет или с юности нужно именно решиться на такой шаг. Решительный шаг. Ну что, теоретически, братья и сестры, мы это все поняли, да? Я уверен в том, что теоретически мы все поняли. А теперь остается выпросить у Бога силу, чтобы и на практике все это так было. На практике. Мы не знаем, что завтра будет, но перемена там наверху идет полным ходом, и очень возможно, что и в отношении верующих будет потом другие меры принимать. И опять станет вопрос регистрации. А мы сказали, не можем регистрироваться. Не можете регистрироваться? На суде Селезнев так сказал. Я с этим человеком встречался 25 лет. И говорит, я ему вот эти годы все время говорю, чтобы он зарегистрировал церковь, а он не хотел. А теперь финал такой, что он стоит перед судом. То есть он всем там присутствующим, он сказал, что я 25 лет этого человека увещевал, чтобы он зарегистрировал церковь, а он не хотел. А теперь он судится. А регистрироваться в те времена, и сейчас так, это было, что мы обязываемся исполнять законодательство культов 29-го года, где там очень много было запретов и очень много невозможного, чтобы мы его исполняли. Ну, например, запрет был, чтобы таких собраний, чтобы вообще не было. Там было написано, что не имеете права толкование слова Божьего, то есть беседы, как его, разбор слова не было, молитвенных собраний, чтобы не было, на членском собрании должен уполномоченный присутствовать. Вы понимаете, вот это было установлено в законодательстве. А если мы зарегистрируем на это законодательство, мы обязуемся это все выполнять. А мне говорят, да ты зарегистрируйся, потом ты можешь делать, как хочешь. Я говорю, а кого обманывать, вас или церковь обманывать? Лучше же так, если мы этого не хотим. Прямо вам сказать, мы не можем, потому что если мы все равно распишемся и будем, как бы заключим с вами вот этот договор, вы в любой момент можете потребовать от нас вот то-то и то-то исполняйте, изгоняйте детей из ваших собраний, это точно там было написано. Статья у меня такая была, вовлечение малолетних в секту. Это была такая у меня статья. Значит, малолетние – это дети, там, ваш возраст такой. Дети так, да. Это прямо такая статья была. А потом еще там статья в отношении регистрации, в отношении, что мы ходатайствовали и ложно освещали советскую действительность. Вот это три статьи мне было. Значит, ну, самое главное, значит, вовлечение, значит, в секту малолетних. А на этот шаг мы не могли пойти, чтобы выгонять детей из собрания, наоборот. Вот, например, следователь говорит, вы не имеете права, ну, как бы, приглашать детей, значит, на собрание. То есть вы хотите сказать, чтобы мы воспрепятствовали детям приходить на собрание? Да. Пишите, я говорю, Марка, 10 глава, 13 стих. Не препятствуйте детям приходить на собрание. И так дальше, значит, ибо таковых есть Царствие Божие. Точка. Поставил точку. Записал. Я сказал ему, где это написано. А потом начал спрашивать дальше. Ведь законодательство говорит, я говорю, мы с вами поставили точку. Это сказал Христос. Не препятствуйте детям приходить на собрание. Точку поставили, больше разговоров нету. Ну что ж. Потом говорит, вы не имеете права проводить собрание без регистрации. Пишите, 10 главе Евреям, 25 стих. Не оставляйте вашего собрания, как у некоторых есть обычай. 10:25. Точка. Но законодательство так говорит. А вот тут мы поставили точку, Бог так говорит. Знаете, решительность нужна в этом плане. И тогда, конечно, Господь благословляет. Как? Сейчас? Ну, законодательство полностью, оно не изменилось еще. Хотя есть там о свободе совести, есть другие сейчас постановления, но оно почти что не отличается от того. Они сейчас будут придумывать, может быть, что-то новое. Там 29-го года, может быть, уже они нам не подсунут, как тогда. Ну, что-то новое будут делать все равно. Те, которые сейчас регистрируются, значит, регистрированы, должны перерегистрировать свои уставы. Ну, и вроде бы ты сам можешь там условия поставить, устав вырабатывать, какой ты хочешь. А потом им, ну, подсказывают, вы пишите еще такой-то, такой-то пункт. И это почти что везде есть. Они все свое говорят, значит, ну, условия нашего служения, а вы добавляете вот такой пункт. Случая нарушения этого устава, который вы сами себе, власти имеют право прекратить существование вашего общества. И они идут на это дело. Пишут вот этот пункт. Если теперь им что-то не понравится, властям, в нашем, ну, как богослужении, они по их подписям могут закрыть. Так вот, и Мариинске тоже так было. Братья им говорят, что, кажется, в Мариинске. Ну, а почему вы написали вот это? Ну, зачем? Ну, сказали, чтобы написали. Ну, и написали сами на себе. Так что... Иногда такая тонкая игра иногда, очень тонкая игра. Знаете, я иногда так думаю, братья, я-то скоро отойду отсюда, а вам-то воевать еще надо. Так или нет? А потом думаю, если бы сейчас, ну, опять начали бы, ну, я бы, наверное, еще пошел бы первый. Ну, сказать им так и так, ну, за церковь постоять за это все. Я, наверное, ну, как я сам себе, ну, говорил сейчас, вот последние годы там, да, пошел бы первый, начал бы им говорить, вот так и так. Я уже прожил, мне уже терять нечего, но регистрироваться мы не будем. Так что вы настраивайтесь, если хотите быть искренними детьми Божьими, потому что вам потом придется продолжать это все дело, ну и Господь поможет вам во всем. Ну, а давайте теперь преклоним колени, помолимся. Аминь.